Брови Елизаветы резко взлетают вверх. Разве это не очевидно? Нас связывают общие узы, узы крови и еще многое другое. Моя собеседница не вдается в подробности, и я подозреваю, что она имеет в виду религию. Но Елизавета слишком умна, чтобы говорить об этом в открытую. Она каждый день вынуждена делать вид, что всей душой готова принять католичество и ведет опасную игру. Многие сомневаются в ее искренности, но Елизавета ничем не выдает себя. Она должна убедить королеву, что ее обращение искреннее, но в то же время оставить протестантам искру надежды на то, что она перешла в католичество против воли. Неужели эта женщина пытается заручиться моей поддержкой? Я, покорная слуга вашей милости, отвечаю, я не знаю, что еще сказать. Я понимаю, что мне не по плечу тягаться с ней. Если ты услышишь какие-то разговоры обо мне, прошу тебя передать мне, — беспечно говорит она. По-моему, Елизавета считает, что теперь я искренне буду с ней заодно. Ведь две наследницы-протестантки, объединенные общим делом, должны поддерживать друг друга. Может, я и ягненок среди волков, но все-таки не настолько наивна, чтобы не понять. Она обманом хочет сделать из меня свою шпионку в покоях королевы. Но я не смею ответить Елизавете прямым отказом, поскольку чувствую, что она может оказаться грозным врагом. «Благодарю вашу милость за доброту», — говорю я. «А теперь прошу извинить меня. Я должна помочь Ее Величеству одеться к вечеру. Я делаю реверанс, беру свою корзинку и спешу прочь. Артур и Гвиневра с тявканьем бегут следом. Я оставляю Елизавету сидеть на скамье с непроницаемым выражением лица. Она будет очень разочарована, когда увидит, что я, не таясь, хожу на мессу каждое воскресенье и поймет, что я не собираюсь распространяться о том, что творится в королевских покоях. В утро коронации в Вестминстер-холле собирается большая процессия. Елизавета явно демонстрирует свою холодность, встретившись со мной. Она держалась на расстоянии в последние два дня празднеств, когда состоялось торжественное шествие вдоль Темзы к Тауэру, где монархи по традиции останавливаются накануне торжественной церемонии, а затем по Лондону к Вестминстеру. Участники этого шествия несли гобелены и цветы. Оно сопровождалось представлениями, громкими звуками фанфар и пушечными выстрелами. Елизавета отсутствует, когда мы в утро коронации помогаем королеве облачиться в пурпурное с горностаевым мехом одеяние, но она ждет нас в Вестминстер-холле и занимает свое место в процессии. Перед тем, как присесть в нарочитом реверансе, отчего становятся видны ее широкие белые с серебром нижние юбки под необъятной алой мантией, она кидает в мою сторону короткий недоброжелательный взгляд. Этим взглядом, который буквально жалит меня, Елизавета дает понять, что я ее предала, не сообщив ни словечка о том, что за последние дни было сказано про нее. А она наверняка догадывается, что за это время было сказано немало. Однако эта женщина не глупа. Она явно понимает, что я нахожусь в весьма двусмысленном положении. Решив не обращать на Елизавету внимания, я отказываюсь встречаться с ней взглядом, когда она занимает место рядом с королевой и поднимает ее шлейф. За ней свое место занимает Анна Клевская, бывшая жена Генриха VIII, с которой он в свое время развелся. Примечание. Анна Клевская, 1515-1555 1557, дочь герцога Клевского, четвертая супруга Генриха VIII. После аннулирования брака Анна осталась в Англии, ей было пожаловано содержание и неофициальное звание любимой сестры короля. Конец примечания. Это довольно жизнерадостная дама, что и неудивительно. Примечание. Намек на то, что участь других жен Генриха была куда как более плачевной. Конец примечания. Потом наступает моя очередь. Как принцесса крови я занимаю почетное третье место. Может быть, это свидетельство благосклонности ко мне королевы откроет глаза людям, и они перестанут меня избегать. К сожалению, с самого первого дня моего приезда ко двору я замечаю, что окружающие стараются держаться от меня подальше. Надеюсь, что теперь все изменится. Это ведь явное свидетельство того, что Ее Величество благоволит ко мне. Звучат фанфары. Потом из Вестминстер-холла торжественной процессией начинают выходить лорды. На небольшом расстоянии за ними шествуем мы. Следом за Ее Королевским Величеством идем по ярко-синему ковру, который проложен до самого аббатства и через аббатство. Меня переполняет восторг. Радостно звонят колокола. Церковный хор затягивает песнопение. Величественные звуки органа вызывают душевный трепет. Я испытываю умиление, глядя на миниатюрную, хрупкую фигурку королевы, придавленную к земле тяжелыми одеждами. Я боготворю эту женщину, которая своей душой с потрясающей искренностью отдается службе своей стране и своему народу. Есть еще кое-что, чего я вовеки не забуду. Когда я выхожу из аббатства следом за своим коронованным сюзереном, среди других лордов мелькает лицо Гарри. Я стремительно поворачиваю голову, и наши глаза на миг встречаются. 3 месяца прошло с того дня, когда я видела своего любимого в последний раз. Я улыбаюсь, но Гарри, подобно многим другим, пугливо отворачивается. Часть 2. Невинная кровь. Кейт. Июль 1483 года. Виндзорский замок.